Глава 13. Желание праведной мести, а хотя бы и так. Все, ну, девчата, я правильно среагировал на всеобщее состояние, неумолимо стремящееся к откровенной истерии. Да прекращайте уже сырость разводить. Я сменил тональность встречи со скверной, наездной и гневной, на отеческую и заботливую. «Высочество, а ты-то чего?» Я обратился и к бледнеющему Годунову. «Глянь-ка на Сивова с Барри, в смысле на Остапе и Борислава, или на Алима Тристана. Ой, да, пардонс, легкая неувязочка получилась». Я сжал губы в тонкую полоску, прикинув степень аута своего верного толстячка. «На моего слугу лучше не смотри, ибо так себе пример получается». Я еще раз трезво оценил состояние каждого из своих друзей, вошедших в состав ритуальной группы дам и господ, собравшихся для предания огню моего бренного тела. И тело сэра Моисея, конечно же. «Печалька» — это именно то определяющее слово, наиболее правильно характеризующее состояние каждого. Или... да без разницы, в общем-то. Исходя от увиденного и согласно первым своим впечатлениям, мне с Рочняком нужно что-нибудь предпринимать, дабы отвлечь друзей от фактического недоразумения с неудавшимся сожжением. Да. Как изгладить эмоциональный фурор, произведенный моим и Моисеевым воскрешением? А что? На мой неискушенный взгляд, довольно стильненько получилось. Мы прямо на уложенных дровах кострища воскресли. А чем их отвлечь-то? А, так это проще пареной репы. Например, я в состоянии озадачить всех и вся насущными делами, не терпящими отлагательств и требующими от господ с дамами личного и полноценного участия. Кстати, я соскочил с дровяной горы типа ведьминого эшафота, щедро обложенной сухим хворостом, и чуть-чуть не раскорячился, запнувшись о полено. «От же, тьфу ты!» — проворчал я, стряхивая частички древесной коры одной свободной рукой. «Девушки, не далее, как давеча, некто из вас грозился проявить эстетическую заботу и заняться моей шевелю». Тут я тупо вытаращил глаза на предмет, находящийся в моей руке. «Рой!» — договорил я незаконченное слово и принялся разглядывать интересную штуковину, причем прекрасно помня о найденном в лабиринте потерянных душ шпаге, которая, следуя здравому смыслу и логике, должна находиться именно в этой руке. «А это-то чего?» Именно в этот момент я осознал то, что абсолютно все собравшиеся уставились на то самое, что короли и всякие цари с императорами держат в руках, когда восседают на тронах с умными профилями лиц, короче, занимаясь управлением государствами. Во избежание недоразумений, связанных с предсказуемым вопросом типа «Откуда взялась такая знатная штуковина?», я принял решение опередить группу товарищей. Взял да и попросту протянул скипетр, а это именно он и ничто другое, сэру Рафаэлю. Мол, а посмотри-ка, и оцени гаджет, а может, подделка. Темный ворлот повел себя крайне неадекватно, шарахнувшись в сторону от классной золотой штуковины с вкраплениями разнокалиберных драгоценных каменьев. Причем, я уверен так и в их магической составляющей. Кстати, среди богатого разнообразия дорогущих артефактов, украсивших сей скипетр, я заметил и нечто синеватое. Наверное, это топазы. Вероятно, однако этого я никоим образом не берусь утверждать, ибо не специалист по распознаванию и оценке всяческих драгоценностей. Впрочем, правдивости ради стоит отметить то, что среди каменьев, украшающих древние статусные изделия, присутствуют как зеленые оттенки, так и красные и... Обобщаю, есть все те цвета радуги, с коими мне довелось встретиться под стенами одинокого бастиона. При посещении загадочного сооружения магического предназначения, то бишь спираль вечности. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, или прядей, я не помню, как правильно, да и не знал, чтобы догадаться провести некую параллель, выразившуюся между магией стихии и этим самым совпадением цветовой гаммы. Следуя этой простецкой логической цепочке, я моментально вспомнил о своих подругах, девчатах-стихийницах, несущих службу в порубежье, за великим магическим разломом. Что-то кричит из глубин моей души о нашей скорой встрече с прекрасными госпожами. Тут я мечтательно улыбнулся, так как просто соскучился по веселой компании столь разных людей. Со стороны эта моя мимическая пантомима показалась всем странной, но я ничего не смог поделать с теплыми воспоминаниями. Я мысленно перечислил всех своих стихийников: Анастасия Николаевна, земля, Татьяна Николаевна, воздух, Мария Николаевна, огонь, Ольга Николаевна, вода, а заодно и старшая сестер Романовых, Врангель Элеонора, мелкая девица-княгиня со своим мощным сверпом, временем должна заведовать, а графиня Серафима Саровская, длиннокосая красавица, очень похожая на шуйскую Марфу, жизнью. «Феликс, поясни-ка всем нам, и чего тут такого радостного?» Незамедлительно проявила себя строптивая амазонка Скарлетт, подав реплику раздраженным тоном и хмуро зыркнув в моем направлении, хотя я ей и нравлюсь. Я перестал протягивать редчайший артефакт Рафаэлю, так и не смеющему взять его в руки. «Стесняется, сэр. Вернее, варлот панически боится какой-то страшной развязки». «Дорогая!» — я деланно вскинул брови домиком, изображая непонимание и обращаясь к девушке, совсем не как аристократ. «Будь столь любезна и просвети-ка меня. А ты сейчас подала реплику про наше с Моисеем воскрешение или про это?» Я небрежно и всего-то пару-тройку раз перекинул скипетр из руки в руку, играя с ним на манер циркового жонглера. Получилось столь же эффектно, насколько и небрежно. А если принять во внимание редкость и единичность данного артефакта, помноженное на безграничные возможности его обладателя, то мои действия получились в крайней степени безрассудными. Сравнительная аналогия у мысли закралась такая, например, как обезьяна, вплотную занявшаяся изучением активатора таймера атомной бомбы, или африканского папуаса из какого-нибудь там Зимбабве, хипового такого, одетого в листья пальмы и ракушечные бусы, смотрящего прямехонько в дуло заряженного и взведенного автомата Калашникова. Но я-то безусловно бесстрашный, как и невероятно отважный красавчик, отличаясь от всех присутствующих, как щук от рыбы. Посему я и брови не повел, мол, ну и что с того? На публику играю, раз уж воскреснуть сумел. И тут выражение Моисея сменилось со слегка шалелого на нормальное, как и должно быть у воскресшего. И боевой маг тоже уставился на скипетр. «А я предупреждал тебя, Феликс Игоревич, о невероятной близости к открытию тайны владыки Захребетия». Сэр изрек очевидную мудрость, считая себя минимум провидцем. «Да еще», — продолжил умничать Моисей, «я-то хорошо знаю, кто виновен в случившемся. Это все не сейчас». Я предостерег уважаемого мага от преждевременных заявлений. «Выводы хороши тогда, когда выстраиваются на холодную голову», — я блеснул присказкой одного из своих дедов. Тут и Рафаэль вернулся из своих раздумий и прекратил борьбу собственных противоречий темной сущности. «Феликс, господа, я не буду вдаваться в подробности относительно воли и провидения, подарившего и исполнившего единственный шанс обретения всего артефакта», — заговорил Варлот, изменив тональность согласно речи мудрого человека. «Но как ты, точнее вы, умудрились вернуться из-за границы жизни и смерти?» Рафаэль дал мне понять о том, что вовсе не верит в существование рунных вязей и артефактов, способных повернуть смерть вспять. Темный заранее насторожился, наивно предполагая о правдивости моего ответа, чего я делать категорически не собираюсь. Не хватало мне раскрыть своих египтян в набедренных одеждах, точнее, элементалей, чье существование давно позабыли в этом мире, а в моем и не предполагают о них. Это козырь, который я поберегу, но вот Моисей... Прошу всех, давайте об конкретике чудес поговорим не сейчас. Мне пришлось толкнуть его в бок, предупреждая начало красочных откровений о нашем невероятном спасении. Друзья прониклись моей настойчивой просьбой и выдохнули, образно выражаясь. Расспросов не последовало, хотя стойкое желание услышать повествование о наших приключениях есть у каждого. «Дайте поесть, а!» Я скорчил в меру страдальческое выражение с поправкой на поведение проголодавшегося волка. «Девушки, и про шевелюру не забываем!» Я ткнул парочку раз свои волосы указательным пальцем, а для более полного доведения сути проблемы накрутил солидный локон на манер бигуди, чем вызвал улыбки у дам. При этом я небрежно сунул скипетр под мышку, как тубус с чертежным ватманом, и только тогда огляделся. Коротенькое визуальное знакомство с окружением привело меня к единственному и безусловному умозаключению: мы абсолютно точно находимся не в верхнем ляпине. «Пойдемте». Скарлетт грациозно задрала носик, став полнейшей копией Полины Николаевны, что мне очень понравилось, ведь я и правда соскучился по всем, а может и попрощался в порывах панических мыслей, гуляя в лабиринте потерянных душ. «В большом зале замка», — продолжила сибирская или таежная амазонка, «как раз готовится поминальный ужин», — долбанула она заключением, словно резанула серпом по известному месту. Строптивая вреденка упомянула о замке, что проясняет ситуацию с нашим географическим положением. Мы с большей долей вероятности находимся в северном из-за доступных и знакомых мне замков, принадлежащим сквайрам Бейли. И это хорошо. Я направился вслед за Скарлетт, возглавившей поминальную колонну, предвкушая скорое насыщение, что и произошло. Нормально поужинав в абсолютной тишине, мы перекочевали в малый трапезный зал для чайной церемонии. Однако все желающие, например, я, да и вообще все, пренебрегли чаем и превратили скромный зал в откровенную бухачечную. Ну, вполне понятно, по какой причине я с Моисеем предался неконтролируемым возлиянием горячительных. А остальные... Ну, их тоже можно понять. Правда, Сивы и Барри чего-то не стали налегать на крепкое, став негласными сторожами всеобщего покоя, жестко контролируя все входы и выходы помещения. Вопрос возник к финалу прощания с погребенными, точнее, сожженными. А вопрос совершенно банальный. Почему Ксения с девчатами накидались? Ксения, кстати, сильнее всех нагваздалась, слегка опередив Скарлетт в этом чемпионате. С решением и ответом на сложнейшую задачу из жизненного сборника девичьих уравнений, психоэмоциональных состояний, можно запросто любую голову заклинить. У них ведь, по преданиям бывалых мужиков, его нет, мозга-то, а существуют лишь только одни эмоции. А в моем состоянии «Да. Так и вовсе такие насилия над собой. Противопоказаны. У девок мозга нет. Одни эмоции. Вот пойду к себе и разрыдаюсь», — пробормотал я, точнее пробубнил под нос короткую выдержку из умственных изысканий. Как бы то ни было, но уже ближе к финалу пьянки все осмелели и тупо вымели надоедливые крупицы самоконтроля из серого наполнителя головы. Совершенно предсказуемо стартанула лавина вопросов, сопряженных с приставаниями о всех-всех подробностях моих с Моисеем приключений. И обязательно тернистых и невероятно опасных, произошедших в темноте и сырости лабиринтов Акрополя. Так как я тоже потерял важнейший элемент тормозной системы ума, а именно трезвость, то Остапа обязательно понесет рано или поздно. Однако я, несмотря ни на что, уверен в своей абсолютной адекватности. Да и вывод для себя я сделал гениальный. Все люди так считают, находясь в аналогичных ситуациях, сопряженными с неконтролируемыми возлияниями. Упс, блин. Я в очередной раз уронил рюмку на пол, попросту поставив ее мимо столешницы. Благо Борислав, Барри, вовремя прозондировал эту оказию с моей разболтанной координацией и заменил стекло на серебро. Но я успел таки помножить на минус 2 или 3 рюмки, теперь весело хрустящие осколками под ногами. «Датчики мозгов барахлят», — я предпринял отчаянную попытку оправдаться. «Зрение, осязание, слух и вестиблю. Тьфу ты, язык слегка заплетается», — поморщился я. «Вестибулярный аппарат». «Эй, Феликс, а разве в вестибюлях есть какие-то аппараты?» Высочество Иван обернулся на закрытую дверь и наморщил лоб, отразив на нем движение и потуги всех извилин, отвечающих за память. «Не», — я замотал головой. «Высочество, это такой аппарат в человеках, за вертикабельность с горизонтабельностью отвечающий», — выдал я пояснение, сильно успокоив Годунова-младшего. «Он помогает шаткость с валкостью снизить». «О-о-о!» Иван откинулся на спинку стула с выражением прозревшего или вспомнившего о таком замечательном аппарате. «А раз ты знаешь, кому обязан путешествием за пределы живых, то что ты собрался предпринять?» Совершенно внезапно высочество взял, да и запрудил русло нашего высокоинтеллектуального разговора плотиной другой темы. Естественно, потоки моих мыслей переполнили образовавшийся резервуар и прорвали преграду в точке наименьшего сопротивления. Я банально рассвирепел, но, как мне кажется, все еще контролирую свое состояние. Вроде. Вопрос, адресованный мне, приковал всеобщее внимание, а я перебрал в голове все злодеяния, на кои способен и могу сотворить. Открытие своей дикой сущности меня поразило своей изощренностью и бескомпромиссностью в ответных действиях по отношению к негодяю или к группе негодяев. Выражение философа, рождающего мудрейшее высказывание всех времен и народов, наверняка прорезалось на моем лице. Я стоически выдержал паузу и собрался с духом, прежде чем начать умничать. Я легонечко коснулся виска пальцем и прикрыл глаза, собирая в кучу все мысли по возникшему вопросу мщения. «Дамы и господа», — проникновенно продолжил я, — «очень хочется напомнить вам одну мудрость, почерпнутую предками и донесенную до нас, современников», — очень степенно заговорил я, наблюдая повышенную концентрацию внимания у друзей. «Держи врага близко, а друга можно и отпустить недалече. Никогда не говори о своих будущих действиях в открытую. Ведь если ты не выполнишь сказанного, то уронишь себя». Я остановил свой монолог, поняв, что где-то сморозил, не то. «Если ты задумал что-нибудь делать, особенно касается мести, причем ответные действия мщения зачастую образуют законом конфликтную ситуацию, да, определенно». Я мысленно закончил сбивчивое формулирование мысли, прежде чем продолжить ее озвучивание. «Так, короче, когда человек уже принял решение относительно какого-то там злодейства, то он не будет делиться этим с окружающими, а просто исполнит задуманное. И это самое правильное из всех вариантов». Как мне показалось, я смог выдать правильное пояснение, отнеся его к вступительной части. «Но!» Я поднял вверх открытую ладонь, призвав всех к прекращению недовольного роптания в массах дружеского застолья. «Виконт Фауст Макнамара, широко известный как друг барона Вальтера Шеффилда, заслуживает наказания. Согласны?» «Конечно!» «Да, Феликс!» Друзья хором выразили согласие. «Так, а я это, Барри, я как ботну этого виконта по голове кулаком, ну и вгоню в землю по самые ухи!» Барри выразил свое видение на отмщение. «Спокойно, дамы и господа, прошу, спокойнее реагируйте, это далеко не все». Мне пришлось вновь остановить народное волнение, вторично применив уже известный жест. «Что самое позорное для аристократа и дворянина, считающего себя высокоблагородным, пусть и гада в душе?» — задал я совершенно риторический вопрос. «Хм...» — высочество задумался, переняв его чисто к себе. «Это неподобающая жизнь, нарушение постулат. Высочество...» Я снисходительно улыбнулся. «Отвечать вовсе не обязательно, посему я продолжу. Для любого благородного зазнайки, в чьих убеждениях стоит бравада аристократических манер и своя родословная чистота, возвышающая идиота на голову от всех, я приступил к завершению философии своего мщения. Физическое насилие тут слабовато. Для этого индивидуума самое страшное — рабская служба врагу и невозможность избежать унижения от всего факта. Мало того, он локти себе покусает от безвыходности ситуации. А если об его низком падении знают несколько уважаемых господ, особенно прелестных дам...» Я подарил девчатам улыбку мартовского кота, озабоченного понятно чем, то он просто сгниет изнутри, пожрав свое эго и подавится им. На этом я встал и меня пошатнуло. Дальнейшее застолье наверняка хорошо закончилось, так как я обнаружил себя переодетым во все чистое и свежее, лежащим в уютной постели, когда очнулся, жутко захотев прогуляться до ветру. Приподнявшись на локтях, я констатировал разгул ночи и стук. Тук-тук. «Мы войдем?» На пороге возникли Полина со Скарлетт и Ксения. «Феликс, тебе наверняка интересно, что мы такого придумали с твоей помолвкой и нашей женитьбой?» Трио красавиц напрочь отрезвили меня и буквально за считанное мгновение.